Глава 20. Татуировки. Аня безмолвной тенью продолжала шагать за мной, и мы оба продолжали осматривать мои владения. Да, однако эти люди проделали очень и очень нехилые работы. Просто гордость берет за людей, способных выполнить такой труд и в такие сроки. Ребята сделали мне очень большой сюрприз, создав все это. Пожалуй, действительно есть шансы стать процветающим и очень сильным и крепким кланом. Как раз то, чего я когда-то хотел и к чему стремился. Даже рука теперь не мешает этому. Ну что ж, посмотрим, что можно сделать. Проведя осмотр всего и вся, обсудив пару моментов, люди начали расходиться, а я повернулся к Петру Людвиговичу. «Гермайер, я бы хотел вернуться к нашему разговору, который мы начали еще по телефону, к печати». Немец воровато огляделся по сторонам, после чего шепнул одними губами. «Сюда!» Вместе за немцем мы прошли в один из переоборудованных складов, который теперь стал заводом. Петр не был бы Петром, если бы не построил себе в нем какую-либо лабораторию. Так случилось и в этот раз. Внутри огромного ангара было небольшое помещение, отделенное кирпичной стеной, с остальной дверью, запирающейся на ключ. Немец достал ключ и открыл дверь, после чего закрыл за нами. Проделывая эти манипуляции, он умудрился одними глазами спросить меня насчет Анны. «Она со мной», — ответил я. Вместе с големостроителем они составили бы неплохой кружок заговорщиков, привыкших прятаться от всего и вся, устраивая тайные явки, создавая пароли и такое прочее. У обоих это похоже в крови. Один просто привык прятаться, а второй привык прятать результаты своих исследований и вообще всякую научную деятельность. Не удивлен, что именно поэтому они так хорошо подружились. Петр закрыл за нами дверь, жестом показал на два стула, а сам стал расхаживать. «Все, как я и говорил, Константин», — сказал он. «Можно сделать временную печать, которая даже не будет временной, которая будет в замкнутом виде давать постоянный эффект. Ее нужно будет, грубо говоря, вытатуировать на коже или нанести другим способом, более тонким. Рисунок нужно будет выполнить не полностью и сделать так, чтобы он мог замыкаться. Когда он будет замкнут, то вы сможете направить в него огромное количество лебена, и он тут же хлынет наружу. Сырой поток, так сказать». «Почему бы не управлять этой самой печатью с помощью моей трансформации?» – спросил я. «Вспомните то, что эта печать будет выводить лебен из вашего тела», — ответил немец. «Если вы однажды с помощью трансформации и сомкнете контур на своей коже, то потом будет постоянный отток, и вы не сможете снова трансформировать свою руку, и вы не сможете снова трансформировать печать». «Да, действительно, как-то я не подумал об этом», — ответил я. «Как же быть в таком случае?» Немец заходил по кабинету, сжав пальцы в замок, размышляя о чем-то или подыскивая слова. «Нужно сделать каким-то образом, чтобы печать можно было активировать и деактивировать без всяких изменений конечности. Скажем, просто щелчком пальцев. Тогда вы сможете, всего лишь сменив положение пальцев, активировать ее и направить нужный поток в меч. Вот только при этом, я думаю, какой должна быть печать. А ведь вам придется держать меч. А меч не то оружие, как-то можно фривольно совершать пальцами самые разные кульпиты. И еще, печать не должна активироваться спонтанно, чтобы избежать потери лепина». «А печать не опасна?» — спросила Аня. «Что?» — повернулся к ней немец. «О, нет, ни в коем случае. Для организма это будет абсолютно безопасно. Ее сможет создать достаточно хорошо Елена Максимовна. Осталось определиться только с самой печатью». А может быть, стоит начать с того, каким хватом неудобно держать оружие? — спросил я. — Тогда можно будет под этот хват подобрать какую-нибудь печать. Например, если держать меч двумя руками, то можно сделать две половинки печати, которые будут соединяться в единое целое, когда обе руки сомкнуты на его рукояти. — Действительно, идея очень и очень хорошая, — поддержал меня немец. — У вас есть какие-нибудь предпочтения? — Просто я пока пытаюсь понять, как лучше делать печать на одной руке. Какими вообще видами холодного оружия вы владеете? «В общем-то, я изучал фехтование на рапире и фехтование на шпаге», — ответил я. «И, пожалуй, изучал фехтование двуручным мечом». «Та уж, случай действительно сложный», — сказал немец. «Даже не представляю, как выйти из положения. А учитывая то, что, полагаю, вы планируете фехтовать одной рукой, и в это же время можете стрелять второй рукой, я правильно понимаю?» «Да, такое было в моей практике. Одной рукой я держал клинок, второй палил из пистолета», — ответил я. «А что, если сделать какое-нибудь другое реагирование печати?» — тихо спросила Аня. Мы оба повернулись к ней. «Что, например, если сделать на замыкание без механического соединения контуров, так, чтобы недостающие контуры проявлялись от чего-либо?» Повернулась девушка. «Хм, даже не знаю, что сказать», — ответил немец. Аня повернулась ко мне. «Костя, ты же можешь частично нагревать свое тело? Или можешь частично повысить температуру? Или сделать что-то подобное?» «Да, пожалуй, могу», — ответил я. «По крайней мере, могу повысить всю температуру своего тела». «Вот, почему бы не сделать, чтобы нужная часть печати проявлялась при повышении температуры тела Кости?» — спросила Аня. «Тогда после того, как он слегка повысит свою температуру, печать будет активирована, и он может выполнять передачу своего лебедя в меч». «Да. Очень оригинальное и очень изящное решение, фрау Анна», — ответил немец. «Пожалуйста, скажите, Петр Людвигович, у вас готовы компоненты для того, чтобы сделать то, что вы описали?» — спросил я. «Да, конечно», — ответил немец. «Но мне нужно будет придумать достаточно простой и надежный способ активации. Анна как раз сейчас подсказала такой. Но, может быть, мне удастся придумать еще какой-нибудь или усовершенствовать этот. Дайте мне еще некоторое время, и я дам вам ответ». В этот момент зазвонил мой телефон. Звонил человек, о котором я уже успел забыть. Мой начальник Петров. «Уже пора на работу. Ну так я на больничном». «Рад приветствовать тебя, Орел», — пророкотала трубка. «Как там твое здоровье?» «Я пока на больничном», — ответил я. «Хожу с палочкой, сплю по 10-12 часов в сутки, ем диетические бульоны и занимаюсь другими подобными мучениями своего здоровья. Как минимум еще 2 недели буду находиться на больничном». «Ничего страшного, Костя», — пророкотала трубка. «Ты у нас, можно сказать, герой. Да какой там? В самом деле герой. Отыскал таких опасных преступников. Участвовал в задержании. Даже получил ранение по долгу службы и отправился в госпиталь. Молодец. Действительно герой. То, что ты на больничном, ничего страшного. Отдыхай, лечись. А я хотел сказать тебе другое. Приказано повысить тебя в звании и еще повесить пару орденов на грудь. Так что готовься. Будут тебе ордена на грудь и звезды на погоны». «Это чего это так?» — спросил я. «Помню, прошлый раз, когда я стрелка задержал, так меня СБ схватило и чуть ли не уголовное дело завела за мой героизм». «Да ты не воспринимай этих придурков», — ответил мой начальник. «Тем более им сейчас к тебе не подкопаться, ни по чину, ни по должности. И вообще, Откровенно говоря, и не с твоими заслугами им пытаться на тебя что-то завести. Или вообще сделать какую-нибудь гадость. Теперь эти ребятки надолго замолчат. «Ага, хорошо», — ответил я. «Неужели? Или это дело контролировал кто-то свыше и велел сделать так, а не иначе? Полагаю, что Петрову тоже упала пара звезд на погоны. Или еще что-нибудь такое приятное. Вон какой он радостный. Давно не видел и не чувствовал его настолько довольным. Ну что же, сразу по выздоровлению меня ждет обязательная служба, от которой я теперь не могу отказаться, потому что удел всех аристократов, как бы это пафосно и несправедливо ни звучало, служить. Если ты аристократ или даже только что получил это звание, то ты обязан служить на благо народа или работать в МВД, как сейчас работает Егор, или быть военным, как Миша Милославский, или попросту быть политиком, как Петр Игнатьевич Бердичевский. Закон об этом тщательно прописан в Конституции. Просто так сидеть в кресле и ничего не делать тебе никто не позволит. Это будет преступлением. Правда, не уголовным, но все же преступлением. Именно поэтому все аристократы несут где-нибудь службу, худо или бедно, впрочем, быстро делая карьеру, имея огромный запас лебена, уникальные техники, высшее образование или стоящий за плечами род. В случае военного вторжения они также обязаны расправляться с захватчиками. В мирное время обязаны нести службу так. Именно поэтому Егор так сильно переживал о том, что потеряет эту должность. Именно поэтому так много уделил времени ей и своей карьере, вместо того, чтобы отдаться на все 100 делам рода. Исключение, пожалуй, делается только для девушек из аристократии. Им можно и не служить, занимаясь чем угодно. Точнее, служба или нечто подобное для них устроено по собственному желанию. Могут служить в том же МВД, как недавно служила Аня, а могут всего лишь открыть свой салон красоты и попросту содержать его. Для женщин у нас гораздо менее строгие нравы. Аня начала делать военную карьеру только из-за своего брата и из-за интересных отношений в ее семье, хотя могла этого и не делать. Теперь, пользуясь случаем, она оставила службу, который больше не собирается возвращаться, и благодаря законам никто не может ее ни в чем обвинить. Интересно, каково это – всю жизнь провести на службе? Может быть, потом удастся сменить должность и быть просто каким-нибудь кладовщиком в том же МВД, чтобы жить тихо и мирно, без сильного напряга? Или, может быть, взять пару уроков у Петра Игнатьевича, пробиться в Сенат и заняться политикой? Судя по мнению рядовых граждан, они там занимаются тем, что ничего не делают. Пожалуй, мне такое занятие вполне подойдет. От размышления о будущей собственной перспективе меня снова оторвал телефонный звонок. На этот раз звонила Саша. «Костя, ты там живой?» – аккуратно спросила девушка. «Ты не представляешь, как мы все по тебе скучали и как сильно переживали, когда узнали о том, что случилось. Я точно могу сказать, что не спала пару ночей, да и сейчас сплю урывками». «Спасибо, Саша», — сказал я, тепло улыбнувшись. «Я нормально себя, в принципе, чувствую, хожу сам и вообще двигаюсь по пути выздоровления. Я очень рад, что ты мне позвонила. Не думал, что столько людей будут интересоваться моим состоянием и вообще мной. Просто очень приятно, как будто, не знаю, родственники, что ли». «А мы и так почти родственники», — прокомментировала Саша. «Без 5 минут, однако, но родственники. Я бы сказала, довольно близкие родственники». «А, ну да», — ответил я. «Прости, совсем упустил из головы такой нюанс. Можно сказать, действительно почти родственники». В трубке послышался второй возбужденный голос и просьба поделиться телефоном. «Подожди, тут Женька рядом, тоже хочет с тобой поговорить». — сварливо произнесла Саша. «Костя, привет!» — поздоровалась жизнерадостная погремушка Женя. «Рада, что ты жив и здоров. Это был кошмар какой-то для всех». «Привет, Женя!» — ответил я, и снова губы стали расползаться в улыбке. «Что-то мы, однако, давно не виделись», — продолжила девушка. «Нужно нам как-то собраться все вместе, как раньше, и наговориться вдоволь, заодно потискать Аню. Сашка мне тут рассказала, что она начала носить дома халатики и юбки. Я очень хочу на это посмотреть». «Вы ее сильно засмущаете», — ответил я. «Ну так что?» — спросила трубка опять голосом Саши. «Пригласишь двух скромных и воспитанных девушек в гости на чай?» «Это ваш, что ли?» — спросил я. «Пожалуй, да, но нужно только посовещаться с Аней». «Классно. Целуем тебя. Нет, вас обоих. Все, ждем, до скорого». Я положил трубку. Петр Людвигович посмотрел на меня, а затем сказал. «А знаете ли, Константин, мне пришла в голову сейчас достаточно оригинальная мысль. В качестве совершающего штриха для печати можно попробовать вшивить вам под кожу небольшие кристаллы одного минерала, зачарованные специальным образом. Когда вы будете говорить какое-то определенное слово, то он будет реагировать на него и будет проступать на коже, составляя печать. Тогда она будет сомкнутой и целой. Достаточно удобный способ, я полагаю». «Отлично», — сказал я. «Каждый раз для активации мне придется кричать или просто вопить». «Найн», — ответил немец. «Достаточно сказать определенную фразу, которую вы не скажете случайно. Недостаток такого метода будет только в том, что ваш фраг будет слышать, как вы производите активацию». «Петр Людвигович, тогда почему бы попросту не поместить на одну руку печать, которая будет становиться полной при повышении температуры тела, а на вторую руку – печать, которая будет реагировать на команду?» – спросил я. Немец снова задумался, а потом спросил. «Разрешите, пожалуйста, еще раз посмотреть на ваш меч». Он некоторое время изучал меч, а потом, наконец, сказал. «Звучит логично, Константин. Все-таки я более склоняюсь к звуковому варианту. Потому что, например, представьте, что на улице будет жара. Тогда случится спонтанное срабатывание печати, которое нам не нужно». «Предлагаете все-таки активировать через команды? А что, если мне нужно будет хранить тишину?» «Не волнуйтесь, активацию команды можно будет произнести шепотом», — ответил немец. «Хорошо, Петр Людвигович, я согласен», — ответил я. «Сколько времени вам нужно для того, чтобы приготовить свои ингредиенты, инструменты?» «Около 3 часов», — ответил немец. «Подождете? Я уже договорился с Еленой Максимовной, и она согласна ассистировать». «Пожалуй, подождем», — ответил я. «Аня, что скажешь?» «Я согласна подождать», — ответила девушка. Ожидание заняло не 3 часа, как изначально говорил немец, а все 5. Здесь же, в этой небольшой лаборатории, слушая возмущение Елены Максимовны по поводу пренебрежения к санитарии и нормальной работе докторов, началась подготовка к операции. Хотя не знаю, может быть, правильнее сказать не операции, а нанесению татуировки. Сама процедура оказалась безболезненной. Нужно было просто взять минералы, заранее подготовленные должным образом немцам, после чего с помощью игл и других инструментов, без использования лебена, доставить под кожу. Ну, еще, конечно, предварительно на этой самой коже нужно было нарисовать рисунок. Но львиная доля времени пришлась как раз на подготовку самих ингредиентов. Елена Максимовна, высказав все, что думает о таком подходе к врачебному ремеслу, повозмущалась еще немного для приличия, а потом принялась за работу. Нужно сказать, что даже анестезия не потребовалась. С такой кропотливой работой она справилась за 2 с лишним часа, потратив по часу с лишним на каждую руку. После этого Петр Людвигович велел просто некоторое время, точнее сутки, держать печать в таком состоянии, ничего не предпринимая, для окончательного формирования структуры. А уже через сутки можно будет приступить к первым опытам. «Ну что, держись, сила, я иду за тобой!» «Уже, возможно, скоро я смогу, как Бердичевский, щелчком пальцев превращать все в пылающий кратер. Тогда, таинственный незнакомец со стилетом, ты почувствуешь, что я могу тоже очень и очень больно кусаться».